Правило первое. В Эджертоне и во всех зданиях малой площади запрещен алкоголь. Это относится не только к употреблению спиртных напитков в общественных местах, но и в ваших комнатах. Точка. Для многих из вас, разумеется, не будет сюрпризом, если я признаю, что алкоголь в университетском городке Дьюпонта имеется. Она улыбнулась, и многие первокурсники, понимающе, засмеялись. Но здесь, повторяю, этого быть не должно. Всем ясно? Она опять улыбнулась. Если кто-то из вас переживает по этому поводу, уверяю вас, что это не так уж страшно. Ваша общественная жизнь от этого ничуть не пострадает. Радости Шарлотты не было предела. «Вот это здорово!» — подумала она. «С партией ей столько пришлось натерпеться, когда приходилось вечно уходить домой и сидеть над книгами или перед телевизором, лишь бы избежать общества вечно поддатых и от этого еще более отвратительных Чаннингов, Ривзов и Реджин Кокс». По правде говоря, Шарлотта опасалась, что и здесь пьяные компании будут отравлять ей жизнь. А раз веселой жизни студентов в колледжах и даже здесь, в Дьюпонте, ей много рассказывали. Ну что ж, кто как хочет, тот пусть так и отдыхает. Главное, что она будет избавлена от общения с пьяными однокурсниками здесь, в здании, где им всем предстоит жить. Слава Богу! Шарлотта стала с удвоенным вниманием прислушиваться к словам ассистента-воспитателя в надежде, что та развеет и еще одно ее опасение. К сожалению, оказалось, что собрание уже подошло к концу, и первокурсники потянулись к выходу из общего зала заседаний, куда более оживленные и воодушевленные, чем когда пришли. Многие уже успели перезнакомиться и продолжали делать это прямо на ходу. Шарлотта осталась на месте, надеясь спросить Эшли Даунс кое о чем наедине. К сожалению, около десятка первокурсников уже собралось вокруг нее, а Шарлотте не хотелось задавать свой вопрос при посторонних. Она ждала, ждала. Прошло 5 минут, потом 10, и, наконец, девушка сдалась. К тому времени, когда Шарлотта вернулась в комнату, Беверли успела вытащить откуда-то из коробки и установить на комоде большое зеркало на подставке с лампочками подвески по краям. Услышав звук открывающейся двери, она обернулась. На ней были черные брюки и светло-сиреневая шелковая блузка без рукавов. 3 или даже 4 верхние пуговицы на блузке были расстегнуты. Такой наряд, с одной стороны, выгодно подчеркивал загар Беверли, но с другой выставлял на показ ее тонкие, словно высушенные руки. Шарлотте она показалась похожей на разодетого в пух и прах аиста. Никакая косметика не могла ничего сделать с ее носом и подбородком. Наоборот, при накрашенных глазах и губах они стали казаться еще крупнее. Ногти Беверли уже успела намазать лаком персикового цвета. Теперь ее длинные загорелые пальцы смотрелись просто великолепно. «Я иду в ресторан с друзьями», — сообщила она, — «и уже опаздываю. Так что все это барахло я уж потом разберу, когда вернусь». Она махнула рукой в сторону груды сумок и коробок, занимавших едва ли не все свободное место в комнате. Шарлотта просто онемела от изумления. Первый день в университете еще даже не закончился, а Беверли уже собирается куда-то в ресторан. Такого Шарлотта и представить себе не могла. Во-первых, она тут ни одной души не знает. А если бы даже и знала, что с этого... На все непредвиденные расходы у нее было с собой $500, и это на весь семестр, на 4,5 месяца. Каждый день, включая выходные, она могла завтракать, обедать и ужинать в студенческой столовой. Это было включено в стипендию. Что же касается всего остального, то если не случится чудо, и кто-нибудь куда-нибудь ее не пригласит, то сегодняшнее посещение шкварчащей сковородки должно стать последним визитом в ресторан на долгое время вперед. Беверли ушла. Шарлотта присела на краешек кровати, обхватила голову руками и задумалась. Сначала она по инерции разглядывала груду коробок и сумок, разбор которых Беверли оставила на потом. Затем ее взгляд устремился к окну, за которым уже начали сгущаться сумерки. Из коридора доносились голоса. Ее соседи знакомились друг с другом, о чем-то говорили и много смеялись. Собрав, наконец, в кулак всю силу воли, Шарлотта направилась к двери. Ей предстояло одно очень важное дело, для чего нужно было перешагнуть через смущение и боязнь показаться глупой и отсталой. Эшли, ассистент-воспитатель, говорила, что заходить к ней можно в любое время, но не будет ли невежливо явиться к ней сразу же, буквально спустя час после общего собрания. Сомнения снова стали одолевать Шарлотту. Тем не менее, она все-таки вышла в коридор. Или она спросит об этом сейчас, или никогда. Комната Эшли Даунс находилась на 2-м этаже. Проходя по коридору, Шарлотта едва увернулась от выскочившего из одной комнаты парня в шортах, без рубашки, который стремительно побежал вдоль по коридору, чуть не сбив Шарлотту с ног. В руках он держал маленький блокнот на пружинке спирали, и при этом ему явно было смешно до слез, хотя он и оглядывался через плечо с притворным испугом на дверь, из которой только что выбежал. Задев Шарлотту, он на бегу произнес: «Ой, извини», даже не взглянув на нее. Следом за ним из той же двери выскочила девушка в шортах и футболке, крича на весь коридор: «А ну отдай мой блокнот, скотина такая!» Девушка почему-то не смеялась.